Из папки «Агентурные донесения. Его высокоблагородию подполковнику Бесикову в собственные руки». «Милостливый государь Виссарион Виссарионович, вы, наверное, удивлены тем, что после нашей вчерашней встречи, состоявшейся по вашему требованию и закончившейся моими проклятиями, криками и постыдными слезами, я вновь пишу вам, а может быть и не удивлены, так как презираете меня и убеждены в моей слабости. Впрочем, это как вам угодно. Вероятно, на мой счет вы правы, и никуда бы я не делся из ваших цепких рук, если бы не события истекшей ночи. Считайте это мое послание официальным документом или, коли вам угодно, свидетельским актом. Если же письма окажется недостаточно, я готов подтвердить свои показания в любой правоохранительной инстанции, даже и под присягой. Минувшей ночью я не мог уснуть. Расходились нервы после нашего объяснения, да и испугался, что уж скрывать. Человек я впечатлительный, ипохондрического склада, и ваша угроза выслать меня административным порядком в Якутск, да еще известив тамошних политических, что я сотрудничал с жандармами, совершенно выбила меня из колеи. Итак, я метался по комнате, ерошил волосы, заламывал руки, одним словом, отчаянно трусил. Один раз даже зарыдал, сильно себя пожалев. Если б не отвращение к самоубийству, вызванное прошлогодней гибелью моего бедного обожаемого брата, до чего же он был похож на двух молоденьких близнецов из нашего клуба, я верно всерьез задумался бы и наложить ли на себя руки. Впрочем, вам про мои ночные переживания знать не обязательно и вряд ли интересно. Достаточно сказать, что во втором часу ночи я все еще не спал. Внезапно мое внимание привлек ужасный треск и грохот, стремительно приближающийся к дому. Перепугавшись, я выглянул в окно и увидел, как к воротам подъезжает диковинный трехколесный экипаж, движущийся без всякой конной тяги. На высоком сиденье виднелись две фигуры, одна в блестящем кожаном костюме, каскетке и огромных очках, закрывающих чуть ли не все лицо. Вторая еще более странная – юный еврейчик в ермолке с пейсами, но тоже в большущих очках. Кожаный человек вылез из своего уродливого аппарата, поднялся по ступенькам крыльца и позвонил. Это был Заика, очень сосредоточенный, бледный и хмурый. «Что-нибудь случилось?» – спросил я, удивленный и встревоженный ночным визитом. «Этот господин никогда прежде не проявлял интереса к моей персоне. Мне казалось, что он вообще не замечает самого факта моего существования. Да и откуда он мог узнать, где я живу?» Предположить я мог только одно. Заика каким-то образом выяснил, что я пытался за ним следить и пришел требовать объяснений. Но он заговорил совсем о другом. Мария Миронова, которую вы знали под именем Коломбины, выпрыгнула из окна, сообщил мне Заика вместо приветствия и извинения за позднее вторжение. Не знаю почему, я продолжаю именовать его прозвищем, которое выдумал сам. Теперь эта смехотворная уловка уже ни к чему. И потом, ведь вы все равно знаете об этом человеке больше, чем я. Как его зовут на самом деле, мне неизвестно, но у нас в клубе его называли странным именем Гензи. Я не знал, что ответить на мрачное известие, и пробормотал лишь: «Жаль девочку, она хотя бы не мучилась перед смертью». «К счастью, она осталась жива», – бесстрастно объявил Гензи. «Фантастическое везение. Коломбина не просто выбросилась из окна, а зачем-то разбежалась и прыгнула очень далеко, и это ее спасло. Хоть переулок и узкий, до крыши противоположного дома она, конечно, допрыгнуть не могла, однако, на счастье, как раз напротив балкона торчит рекламная вывеска в виде жестяного ангела. Коломбина зацепилась подолом за вытянутую руку этой фигуры и повисла. Платье оказалось из невероятно прочной материи, той же, из которой изготовлен мой дорожный костюм. Оно не порвалось. Бедняжка застряла на высоте 10 сажень, лишилась чувств, висела головой вниз, будто кукла. И продолжалось это долго, потому что из темноты заметили ее не сразу. сняли с большими трудностями при помощи пожарных, отвезли в больницу. Когда барышня пришла в себя, спросили адрес кого-либо из родственников. Она назвала мой телефон, позвонили, спрашивают, здесь ли проживает господин Гэнзи. Я заметил, что он говорит вовсе не бесстрастно, а напротив, изо всех сил преодолевает сильнейшее волнение. Чем дольше я слушал ночного гостя, тем больше задавался вопросом, зачем он ко мне явился, что ему нужно. Гэнзи не из тех людей, которым после потрясения непременно нужно с кем-нибудь поделиться. Уж во всяком случае, я на роль его конфидента никак не подходил. «Вы явились ко мне как к врачу?» – осторожно спросил я. «Хотите, чтобы я поехал к ней в больницу? Но барышню наверняка уже осмотрели. Да и потом, я ведь не по лечебной части, я патологоанатом. Мои пациенты в медицинской помощи не нуждаются». Госпожа Миронова уже отпущена из больницы. На ней нет ни царапины. Мой слуга отвез девушку ко мне на квартиру, напоил горячей японской водкой и уложил спать. С Коломбиной теперь все будет в порядке. Гэнзи снял свои гигантские очки, и от взгляда его стальных глаз мне стало не по себе. «Вы, господин Гораций, нужны мне не как доктор, а в ином вашем качестве, в качестве сотрудника». Я хотел сделать вид, будто не понимаю этого термина и недоуменно поднял брови, хотя внутри у меня все похолодело. «Не трудитесь, я давно вас раскрыл. Вы подслушивали мою беседу с Благовойским, в котором я объявил, с какой целью стал членом клуба. Сквозь щель при открытой двери блеснуло стеклышко очков, а никто из соискателей, кроме вас, очков не носит. Правда? Тогда я предположил, что вы и есть вездесущий репортер Лавр Жемайла. Однако после гибели журналиста стало ясно, что я ошибся. Тогда я попросил моего слугу, с которым вы отчасти знакомы, взглянуть на вас. И он подтвердил вторую мою гипотезу, что вы пытались устроить за мной слежку. По моему поручению Масса, в свою очередь, проследил за вами. Господин в клетчатой тройке, с которым вы вчера встречались на первой Тверской Ямской, служит в жандармском, не так ли?» Я прошептал, дрожа всем телом, «Зачем я вам нужен? Никакого вреда я вам не причинил, клянусь, а история с любовниками смерти кончена. И клуб распущен, но история не закончена. Из больницы я наведался на квартиру Коломбини и нашел там вот это». Гэнзи вынул из кармана листок странной бумаги с мраморными разводами, сквозь которые проступала надпись «Их варты! Я жду!» Вот из-за чего Коломбина прыгнула в окно. Я недоуменно уставился на листок. Что это означает? То, что я ошибся в выводах, клюнув на чересчур очевидное, и из-за этого закрыл глаза на ряд деталей и обстоятельств, выбивающихся из квартиры, туманно ответил Гэнзи. В результате чуть не погибла девушка, в судьбе которой я принимаю участие. Вы, Гораций, сейчас поедете со мной, будете официальным свидетелем, а после изложите своему жандармскому начальству все, что увидите и услышите. По некоторым причинам, о которых вам знать не обязательно, я предпочитаю не встречаться с московской полицией, да и задерживаться в городе не хочу. Это мешает рекорду. Я не понял, что означают слова о рекорде, однако переспрашивать не решился. Гэнзи прибавил, все так же глядя мне в глаза. Я знаю, вы не законченный подлец, вы просто слабый человек, ставший жертвой обстоятельств. А значит, для вас не все потеряно, ведь сказано в Писании, из слабого выйдет сильный. Идемте. И вот он был властный. Я не мог противиться, да и не хотел. Мы доехали до Рождественского бульвара на моторе. Я сидел между Гэнзи и его странным спутником, вцепившись обеими руками в поручни. Кошмарным агрегатом управлял еврейчик, покрикивший на поворотах «Эй, залетные!». Скорость и тряска были такими, что я думал лишь об одном – не вылететь бы из сиденья. Дальше пешком. Сказал Гэнзи, велев шоферу остановиться на углу. Двигатель производит слишком много шума. Юнец остался сторожить авто, мы же двое пошли по переулку. В окнах знакомого дома, несмотря на поздний час, горел свет. «Паук», — пробормотал Гензи, стягивая перчатки с огромными раструбами. Сидит, потирает лапки, ждет, когда мотылек застрянет в паутине. «После того, как я закончу, вы вызовете по телефону полицию. Дайте слово, что не станете меня удерживать». «Даю слово», — послушно пробормотал я, хотя по-прежнему еще ничего не понимал. Дош открыл нам, даже не спросив, кто это явился к нему среди ночи. Он был в бархатном халате, похожем на старинный кафтан. В разрезе виднелась белая сорочка и галстук. Молча, посмотрев на нас, Проспер усмехнулся. «Интересная пара. Не знал, что вы дружны. Меня поразило, что сегодня он выглядел совсем не так, как во время последнего заседания. Не жалкий и потерянный, а уверенный, даже торжествующий, совсем как в прежние времена. В чем причина позднего визита и надутых физиономий?» Все так же насмешливо осведомился Дош, проводив нас в гостиную. «Нет, не говорите, угадаю сам. Самоубийства продолжаются. Роспуск зловредного клуба ничего не дал. А что я вам говорил?» Он покачал головой и вздохнул. «Нет, господин Благовольский», — тихо сказал Гензи, — «клуб свою деятельность прекратил. Осталась одна, самая последняя формальность». Больше он не успел произнести ни слова. Дош проворно отскочил назад и выхватил из кармана бульдог. От неожиданности я ахнул и отпрянул в сторону. Однако Гензи нисколько не растерялся. Он швырнул Благовольскому в лицо тяжелую перчатку и в ту самую секунду с поистине непостижимым проворством ударил ногой в желтом ботинке и гамаше по револьверу. Оружие, так и не выстрелив, отлетело в сторону. Я быстро подобрал его и протянул своему спутнику. «Можно считать это признанием», — в холодной ярости произнес Гензи, вдруг совершенно перестав заикаться. «Я мог бы застрелить вас, Благовольский, прямо сейчас, сию секунду, и это была бы законная самооборона. Но пусть все будет по закону». Проспер сделался бледен, и от недавней насмешливости не осталось и следа.